Алло. Алло. Да. Валентин Петрович, привет. Здравствуйте. Как вчера день прошел? Нормально. Кто-то к тебе ходил, что-то какой-то шум был в подъезде. Что вчера случилось-то? Рассказывай. Ничего не случилось. Ну, кто к тебе звонил, там, из почты говорили? Ну, это постоянно лезут. А что хотят там? Наверное, грабить. Грабить? А что у тебя брать-то, господи? Что у тебя там? Вот именно, что нечего. Они не знают, что нечего. А кто приходил? Лезут. А как они выглядели? Кто приходил? Да ебаные 218. Да ладно. Как это? Девка приходила? Больше некому. У нас все в доме порядочные, кроме 218. А кто это? Девка приходила или мальчик? Кто был вчера? Да я открыл дверь, они убежали. Они убежали? Не разглядела, убежали. Они убежали? А что ты, кислотой что ли? Кислоту вынесла им? Да кислоту не успела взять. Да? Надо всегда с кислотой выходить, прям раз и в глаза. Тебе по возрасту... Ты не знаешь, кто идет-то. Может, толстая, да? А ты ее плесканешь. Родную. Да? Может, толстая придет, а ты ее случайно плесканешь, да? Ну, случайно, да, если плескануть на невинных людей. Но тебе по возрасту же ничего не будет за это? По возрасту уже все? По возрасту уже ничего не будет. То есть можно делать, что хоть на башке ходить, да? И по возрасту ничего не будет. Не, ничего не будет. Да, а сколько тебе лет там? Много. Ты с 27-го года в интернете пишут. Да хуй с ним, пусть пишут. А на самом деле как? 29-го. 29-го, да? То есть ты себе приписала 2 года, чтобы... И... Да, приписались, чтобы на работу шла. Это, чтобы... Это когда, в войну, что ли? Чтобы трудовой фронт, или как это называется? После войны. А, ты хотела сразу работать. Войну и после войны. И что тогда, платили много вам после войны там? Да мало, гроши. А вот Сталин, говорит, с 47-го года это снижал цены на продукты, я слышал. Чего? Сталин с 47-го года снижал цены на продукты и карточки отменил. Вот что пишут. Отменил, да. Да? Ну, ясно. Ну, в общем, тяжелая жизнь была, ты себе 2 года приписала, да? Да. Ой, разве можно по себе? Всегда надо быть молодой, наоборот. Что мне говорить, мне 18, там, тра-та-та. У Машки не имеет значения, имеет значение здоровье. Да, но здоровье у тебя еще ого-го, да? Да нет, не ого-го. А что, какие проблемы? Давление. Высокое, да? Да. А это, а с психикой хорошо или не очень уже? Чего? Психикой как хорошо или не особо? Не поняла. Я говорю, с психикой хорошо или уже не очень тоже? Чего ты, какая физика? Нормально все, да? А? Просто иногда по телефону так кричишь громко, я говорю, с психикой все хорошо. С какой физикой? Психика, психическое здоровье у тебя нормальное? Не проверяла. Не проверяла. Как же так? Ну, зато статью читала одного известного профессора. Он сказал, в Москве нет нормальных людей. Ой, точно. Все психи. Точно. Так что на всех плескай кислоту всем, в рожу прям. Да, да, да. Все психи одни в Москве. А вчера девки приходили... Условия жизни заставляют быть психованными. Да, ну надо валерьянку и феназепамчику тяпнуть водкой, запить и нормально. Ну, валерьянка не поможет. А феназепам? Не Не знаю, я не врач. Валь, а вчера вот эта девка приходила, она с камерой была, да? С камерой, да. Ну-ка, это, наверное, телевидение было. Человек и закон, наверное. Да мне пусть хоть и пизду мою сфотографирует, меня это не ебет. А что ты такая боишься-то? Пустила бы их... Ну пусть любуется, ну пусть, блядь, любуется, достанет мою рожу на фото и любуется, блядь. Ну, они хотят снять... Этого не разбогатеет! Почему? Твои фотографии, знаешь, как дорого стоят? Они продаются в журналах по бешеным ценам. Ты ж... А кто такая? Ты старуха ёбаная, блядь! И старухи на фотографии ценятся! Валь, у тебя в интернете... В таком случае... У тебя в интернете вот это видео смотрят 900 человек на Ютьюбе, ты понимаешь? Ты знаешь, какой Ютьюб? Смотреть все любят. Да. На твои глаза, чтобы смотреть. Потому что ты звезда, Валентин Петровна. Ты у нас такая звезда, что таких... Какая я хуй звезда придумал? Вот еще какая не... Какая я звезда-то? Ты знаешь, такую еще звезда есть Валентина... Ой, это самая... Зинаида Николаевна, забыл фамилию. Тоже живет на 4-й улице 8 марта. Это где? На Динамо, да? Ну? Давыдова Зинаида Николаевна. Вот тоже она звезда. Всех материт. Это, внучку ее не взяли в детский сад. Она считает, что заведующая трахается с собственным сыном. Вот, понимаешь, вот она такие вещи говорит, что она прославилась на всю страну. Это бабка тоже такая. Вот, и ты прославилась на всю страну. Вы две звезды, вам надо в дуэте, как группа Тату, спеть. Ну и пусть будем звездами, нам все равно. Так что, Вадь, тебе телевидение теперь повадится ходить почти каждый день. Ты к этому должна привыкнуть. Какое телевидение, нахуя оно мне нужно? Хуя открою кому дверь? А чё ж ты вчера открыла-то? Лоханулась? Ложанулась? Я думала, почта, блядь. А, завтра пенсия придёт, да? Нет, я сама хожу, получаю. А во сколько ты пойдёшь? Мы тебя сопроводим. Да? Да. Видишь, ты какой провожатый. Да. А во сколько ты пойдёшь завтра? Я не дура, чтобы говорить. А у нас за тобой видеонаблюдение установлено. Прямо на улице? Да, ну подожди. Валь, а это самое... А ты вчера 02 вызывала? Скажи честно только. Чего? Ты вчера 02 вызывала только? Че? Вчера? Да. Нет, не вызывала. А что ты кричал? Передача была интересная, поэтому не вызывала. Передача интересная. Про что? Про глухаря. А кто такой глухарь-то? Этот. Такую передачу не знаешь. Не-а, нет. Я забыл. Я вчера на даче был, копал огород. А как, про какого глухаря-то? Работник милиции. А, это этот самый Аверин, актер, да? Майор милиции. Да какой он майор милиции, он актер? А? Это который Аверин снимается в «Глухаре», да? Да, да, да, Аверин. А тебе нравится он, да? Очень. Да? А мне кажется, он этот самый, он плохой актер. Нет, отличный. Отличный, да? Ну, то есть ты любишь всякий криминал смотреть. А про Филиппа Киркорова вчера это не сказали, что у него сын-то родился? Все знают. И дочь, и сын. У него дочка родилась, а не сын. Еще сын родился. Он в Софии сказал, что у меня сын родился. Еще сын? Да, вот непонятно чего и как. Непонятно, когда он успел сына-то сделать. Да что... Он дочкой был занят. Да, он из пробирки. В лабораторных условиях. А? Из пробирки. Да ну их нахуй, черт чего, блядь. Да, Валь, поэтому телевидение вчера приходило. Хотели с тобой обсудить много тем, но ты какая-то оказалась пугливая, недоступная. Так нельзя жить. Сейчас все пугливые. Ничего подобного. В Москве одни бандюги. Сейчас все пугливые, потому что в Москве одни бандюги. Валь, твоя дверь должна быть открыта для всех желающих. У тебя денег... Хуй вам не раскрыть. Валь, давай завтра... Хуй я вам открою. Давай завтра сделаем день открытых дверей. Завтра как раз придет нотариус, значит, он будет подготовлен, мы будем переписывать твои паспортные данные, значит, квартиру со второго... Зря стараешься, нихуя никому не открою. Со второго числа квартиру хотим себе присвоить твою, потому что ты там... Хуй тебе, ебаный в рот, пошел нахуй, сука. Ну, куда, Валь, подожди.